Мы начинаем 18-й урок темы «Маты веломаты» пятой части ТЭС. Страница Шинкаф Алеф, 321-я, текст Эц Хаим от Ламет Вав. Вахарках хазар ора кетер легиот маты бекетер. Ваз ора хохма хазар легит талем бекетер. Михамат ахешек шиешла легит хабер и макетер. Ваз кли Хохма хафах панав эля кетер. Венатан ло это ор шило. Точка. От ламит вав 36. Ахарках затем хазар ора кетер. Свет кетер снова стал матый бакетер. Снова вошел в кетер, в кли кетер. Вы аз, и тогда ора хохма, свет хохма, хазар ли таламба кетер, сокрылся, снова сокрылся в кетере, михамата хешет из-за страстного желания, которое есть у него, чтобы соединиться с кетером. Ваз кли хохма, и тогда кли хохма, хафах панав эля кетер, повернула свое лицо к кетеру, венатан ло это оршило и дал ему свой свет. Точка. Ах, ора бина, шаяба хохма. Эйна ола имо бакетер, михамат хешек абаним, шии, эймам, точка. Ах, ора бина, но свет бина, шагая бахохма, который был в хохме, то есть в кли хохма, хохма. Эйна ола имо бакетер, не поднялась с ним в кетер. Михамат хешек абаним из-за страстного желания к своим сыновьям, своим детям, шии и мам, что она их мать, ибо она их мать. Уквар биярну ки эйн мециют хазарат паним ваахор рак бифхинат кейлим. Аваль боорот ацмам Лой цедак бэгэм паним вахор рак ит паштут ва исталькут. Ухвар биярну, и мы уже объясняли, ки эймит сьют хазарат, что нет такого явления повертывания передней или задней стороны иначе, как чем в аспекте килим. То есть только в килим есть такая реальность мециют, что есть по ним и ахор. Аваль баворот ацмам, но в самих святах лоид сдак бахем по ним не будет справедливым в них, дословно, понятие «по ним» и «ахор», а только «гитпаштут» – распространение и исторжение. Орпними, правая колонка, ссылка буквы «Ламет Вав». 36. Маты Бакетер. Ваас ора хохма хазар ли италем Бакетер, двоеточие. Маты Бакетер входит в Кетер. И тогда ора хохма, свет хохма, хазар ли италем, снова скрывается в Кетере. Двоеточие. Пируш. Кибаэта шер ахохма низдакка веор дезахарвны кивашила нисталку ваалула кетер. А за хазара ануква де кетер лейт авот бавьют шила девхина гимир. Вышув на сази вугель йон, альга орды пхина гимель, вехазар вним шахор комат хохма, эля кли декетер, вним цага ор маты шув беакетер. Пируш, пояснение. Киба это шер хохма, ибо во время, в тот момент, или во время, когда хохма, Низдакка утоншилась. Ваорды Захаруны кивашила, а свет мужской и ее мужской и женской части нистальку исторгся, а исторглись, что валу лакетеры поднялись к кетеру. А с хазара нуква де кетер, тогда нуква кетера снова утолщилась, огрубилась, бавьютшила висьё авиютом, в ее авиюте третьей стадии. Вышув на зазивук эльон и снова стал, произошел высший зивуг на свете третьей стадии. Выхазарванием шах и свет уровня хохмы, уровня хохма, снова распространился к кли кетер. В немца и получается аормат и шуба кетер, что свет снова приходит в кетер. Следующий абзац. И то, что он говорит, оно самообъясняемо. Только вот то, что он говорит, оно должно быть самогенерируемо в тебе саму. Для этого надо производить работу, утоньшать себя. Концентрироваться, все внешние факторы как бы отключить от себя, и тогда всегда все придет. Следующий абзац. Это амадавар гу мишум азахар шаля хохмаша лала клида кетер Шегу пхинат решимо, шо ниш арбейт паштут алев меавиют, де пхина гимель шагаяша. Алькен, киван шалава нихлальба не кива де кетер. Шагейта гамкен бхинат авиют, де пхина гимель батерам шо низдакака. И не ята, михамат альйота, альйото, де захар де хохма, Хазараба авиюта акодемет, ве хазар алега азивук айльон. Витаама давар, а смысл этого в том, что мишум азахар шеля хохма, это из-за мужского хохмы, шалалакли де кетер, которая поднялась к кли кетера. Шубхинат решимо, что это аспект решимо, который осталось от первого распространения, от авьюта третьей стадии, которая была там. Алькен, поэтому киван шаала, так как в женской кетера, так как он поднялся и включился в женскую кетера, шагита гамкен, которая также была в аспекте авьюта третьей стадии, прежде ее, прежде утоньшения, до утоньшения. Гинея, да, то теперь, то вот теперь, мехамат эльято, де захар, де хохма, из-за подъема мужского хохмы, хазраба возвратилась к ней, авиюта, акодемет ее прежний авиют, вахазар алеха, алеха, газивука ильон, и возвратился к ней, и возвратился на ней высший, и снова, снова стал на ней, произошел на ней высший зивук. Следующий абзац. И следующий фрагмент из нашего вот. Хохма гафах панав эля кетер ванатан лоэт гаор шило. Хохма повернула свою лицевую сторону к кетеру и дала ему, его свет. Кто дал кому свет? Кетер хохме или хохма кетеру? Да? Непонятно. Потому что хохма это женского рода. Но видишь, хохма женского рода, хохма сама. А он говорит, повернул свое лицевое, свое лицо мужского. То есть свое, он говорит, не свое как женское, а свое как мужское. Почему? Потому что это он имеет в виду хохма, он имеет в виду кли хохма. Правильно? А кли хокли это мужского рода. Кли хохма, он говорит хохма, но подразумевает кли хохма. Всегда надо иметь в виду, что подлежащее, где подлежащее, почему здесь мужской род, хотя хохма женского рода. Сейчас увидим дальше. Точка. Кломар. Ша хохма ахазира панега лемала негета кетер. Вахарка хазира ваниз дакка гамифхинат бет шила. Точка. Кломар, то есть Шахохма, что хохма хазира панега лемала, повернула, возвратила свое лицо, лицевую сторону вверх, негета кетер, в направлении кетера, вахар зе, а после этого хазира снова утоньшила также, утоньшилась также от ее второй стадии. Точка. Венелам мимена комата бина уба лехакетер каналь. О, эй, сокрылась от нее уровень бины, и она пришла к кетеру, как сказано выше. Здесь он называет ее хохма женского рода. Кикодем зе омер, ша хохма гафха панега лемата эля бина. שהיא בסיבת הזדקקות, הזכר דחוכמה. ומשמיענו כי אחר שקיבלה הבינה את השארית דזכר דחוכמה, הנה אחר כך חזר הכלי דחוכמה והחזירה פניה כלפי הכתר, משום שנמצא בה עוד אור קומת הבינה בהביאו דבחינה בית, שממנה לא נזדקק אתה. Внимательно смотри. Иногда он говорит «кли бина», иногда говорит просто «кли хохма», иногда говорит «хохма». И в соответствии с этим он также меняет и окончание, где женское, где мужское. Это я разочек так добавил тебе, чтобы немножко дать направление в таких вещах, чтобы ты понимал, что не путаться в таких случаях. Точка. Ки кодем зе, ибо до этого Омайрон говорит Ари, ша хохма гафха панега, что хохма повернула свой лик, скажем, лик будем называть, повернула свой лик вниз, лицо вниз, к бине. Шиги басибат, что это по причине утоньшение мужского, что мужского хохмы, кумашмияну, и он сообщает нам. Ки ахарши, ки блага бина, что после того, как бина получила это шеирит де захар де хохма, остаток мужского хохмы, и тогда вот хазара кли де хохма, кли хохма, снова повернула свой лик калапей гакетер в направлении кетера. Мишум шенепца баот ор, так как в ней находится еще свет уровня бины с авиютом второй стадии. Шемемена лонисдакеката, от которого она еще не утоньшилась. Точка. Эла хаша хазира панеа эла кетер. Левая колонка. Аз гигия шата. Лейздакех гам. Мифхина бет. Венелам гам ор комата бина. Натна ото эл акетер. Каналь. Точка. Эла ахар, но после того, что хазира панеа эла кетер, как она, после того, как она, хохма, да, как она повернула свой лик к кетеру, левая колонка, азги гияшата, тогда пришел ее час, лыздакех, утоньшиться, так же и от второй стадии. Венеламгам и сокрылся также свет уровня бины. И она дала его кетеру, как сказано выше. Видишь, как он хорошо нам все объясняет. Сначала пробовать самому предложение, скажем, то, что говорит Ари, самому попробовать разобраться тоже и грамматически, и во всех отношениях, кто кому что дал и так далее. А потом сделать свое какое-то предположение, потом оставить это и читать, слушать, разбираться в том, что объясняет нам Орпними. Левая колонка, последний отрывок из фрагмент из нашего ота. Орабина. Шая бахохма, айна ола ему бакетер, свет бина, это одно понятие, свет бина, которое было в хохме, айна ола не поднялась с ним в кетер. Вот это очень-очень тонкая вещь, Почему она не поднялась с ним в Кетер? И тоже, почему он этого нам хочет пояснить? Айну. Ор азеиран пин, а мюхас лекли де пина. А валера бина, эйно шаяхата, бейт паштут бет, эля бина. И им эля хохма, канал. Он объясняет нам. То есть, свет заиран пина. Потому что в Клибина какой был свет во втором распространении? Конечно. Свет Зейранпина, который относится к Клибины. Я в этом во втором распространении. А валера бина, но свет бина. И ноша яхота здесь не имеет отношения здесь во втором распространении к бине. Ки им элябе хохма. А имеет отношение только, а имеет отношение к, только к хохме, как сказано выше. Да, свет бина, она вошла в кли хохма. В азе амро шаклиды хохма натна это оршила эля кетер. Дайны ора бина шила. Шигу михамат шиниздак ками фхинат бе ми Пхинат бет каналь. Велониш арба айла авию де пхина алеф левада. Шугу оркумат азеиран пина шуях лекли де бина. Везе амро это то, что он Ари говорит. Шакли де хохма, что кли хохма. Натна эля оршила дала свой свет кетеру. Дайну, то есть, ора бинашила, то есть, свет бина, ее свет бина. Что это шегу михамат, что это из-за того, что она утоньшилась от второй стадии. Следующая стадия, от которой она утончилась, от второй стала первой, как сказано выше. В лониш аре не осталось в ней эла авиют, в ней остался только авиют первой стадии. Шигуор комад заиранпин, что это свет уровня заиранпин. А шаяхлы кли дебина, который относится к ли бина. Точка. Валь ора зе омер шигу ниш ар бега клиды хохма вело эла ала эла кетер. Эла мишум шиму юхас ле клиды бина механе ото гарав башем ор абина. Очень тонко надо здесь видеть все эти соотношения. Валь ора зе и об этом свете говорит он Ари. Шигу ниш ар, что он остался в кли хохма. Вело Алла эля кетер, и не поднялся к кетеру. Эла мишум, но так как он относится к кли бина, называет он, Рав называет его именем Ор Абина, свет бина. Понятно? Вот это очень тонко, надо все время следить. А почему это так? Видишь, свет бина, это оказывается, он называет его просто свет бина, потому что свет относится к Клибина. Но на самом деле там свет Зейранпин. Мы поднимаемся вверх в текст Эцхаим от Ламет Зайн. Вам намахарей гавхо кли шельхохма панав негета кетер. Вала шама оршило. И не ахарках хазар вагафах панавлы мата негета бина. Венатанла эт азайно рот вида. Киколь нетинат урод, гу леолам бифхинат паним бы паним. Точка. от ламет зайн. Вам нам, и однако. Ахарей гефхо кли шель хохма панав негед акетер. После того, после поворота кли, после перевертывания, после, не, после пере, поворота кли хохма, после того, как кли хохма повернула свой лик в направлении кетера, вала шамаор шело и подняла оттуда свой свет, и ней ахарках, так вот, после этого хазар вагафах панав, он снова повернул свой лик вниз, в направлении бины. Бина, бины. Венатан лает азайна урод и дал ей семь светов. И там он, следующий, он дает нам еще раз этот важнейший принцип. Выдай, знай. Кикольните на тот урод, что все, каждую, то есть все, вся дача светов, отдавание, сфер, отдавание светов всегда имеет место в аспекте по ним бы по ним, лицо к лицу. Еще раз, то есть, еще раз, то есть, когда света даются, вот как он здесь говорит, отдача светов, она всегда в состоянии по ним бы по ним. Посмотрим, что это, что он нам здесь желает пояснить. Левая колонка Орпними. Ссылка от буквы Ламет Зай. 37. Хазар вагафах панав лемаата негета бина ванатан ла латан эт азайн аурот. Он повернул снова свою, свой лик вниз, дословно против бины, то есть в направлении бины, и дал семь светов. Двоеточие. Киньян из талькут аор микли де хохма. Гу горем ле гафихат панав ле мата шигу пхинат иштавут им апаним де бина. Кибетель это паним шило милифним. Дайну бхинат беш бет шило. Васага хор шило дайну эт апхина алеф лепхинат паним. Вы немца, шигу ата, паним бы паним, им абина. Валькен гу яхоля шпияла, это кума шельпхина алеф, шигу комат зиран пи. Он объясняет нам, каким образом он может ей дать. Ки иньян, ибо аспект гисталькут о аор, исторжение света микли хохма из кли хохма. Гу горем, он, этот аспект, вызывает поворот лика вниз. Шигу пхинат, что это аспект совпадения. Иштавут им апаним, совпадение по свойствам с ликом бины. Ки битель, ибо он аннулировал свой, свой лик перед собой. То есть стадию, вторую, свою вторую стадию. Васага хошело и его задняя сторона, то есть первая стадия стала по ним. Вы немца, и получается, шуга, а та по ним и по ним, что он теперь лицо к лицу с биной. Валькен, и поэтому яхоля шпила, и поэтому он может дать ей изобилие, дать ей уровень первого, первой стадии. Что это уровень заиранпина. Точка. А мехуна та им шем сфера илью нашелу. Шигу ор ахесет. Вегуколелет коль зайн сферот атахтонот. Вейточе хагат неим. Шугу аху амиконе, там нужно было все-таки после слова зейранпин, четвертая строчка снизу, предпоследнее слово, там лучше было поставить запятую. Амехона, как вот это уровень Зейранпин, который называется теперь по имени своей высшей сферы, что это свет Хесед, Вегуколель, и он включает в себя все семь нижних сферот, двоеточие, хагат неим, точка, веземро. Вагафах, следующая страница, шин, каф, бет, орпними, правая колонка, панаф, лемата, негета, бина, венатанла, это зайна урод. Еще на предыдущей странице, последняя строчка, веземро, это что он сказал, Ари. Вагафах, следующая страница, панаф, лемата, и он повернул свой лик вниз, против бины, то есть в направлении бины, и дал ей семь цветов, точка. Ваешата бабина хетурот, шагем шиерит, ор азахар шикибла мя хохма, шагубхина бет, каналь ве од зайна тахтонот, аклулим бе Пхина Алеф, Шакибла та Мянекива де Хохма Гарей Хет Орот точка. Веша таба бина есть теперь в бине восемь светов, что они остаток света мужского, который она получила от Хохмы, что это вторая стадия, как сказано выше, и еще семь нижних включенных в первую стадию, которую она теперь получила от женской хохмы. И всего восемь, то есть всего восемь цветов. Теперь последний абзац, последний фрагмент этого ота, коль натинато рот, гула уламби финат, по ним бы по ним. Вся отдача светов, она всегда в аспекте по ним бы по ним, лицо к лицу. Точка. К мошенит баэрлаэм. Шамашпия вам и кабель. Слихим лагиштавут отцура зелазе. Валькен, коль от шапанавлы мало, а райгу гавога гарбе Мямы кабель. Ве эйнам ноги им зебазе, ва алькен эйном ашпия. Зулат им меватель это по ним шило, умешив ахор шило ли по ним. Ве аз немцаим гапаним Шель Амашпия, вам и кабель, шавим зелазе, шеникра по ним бы по ним. О, великолепное, что он сейчас нам говорит. Принцип, который обязателен. Хорошо надо его с ним разобраться, потому что это именно важно для нас в каждом нашем движении, в нашем исправлении, к нашему исправлению и совершенствование. К Моше Нидбаэрлаэль, как объяснено выше, Шамашпия вам и кабель, что дающий и получающий. Црихим ли, что будто суразилазы. Им необходимо соответствие по свойствам друг с другом. Валькен и поэтому, коль от шепанавлы мало, пока его лик смотрит вверх, дающий. Гарей гугавога гарбе, то он тогда гораздо выше получающего. Война много им взяла за базе, и они не контачат, не имеют контакт друг с другом, не касаются друг с другом. Валькена и Номашпия, поэтому он не дает. Иначе, чем в случае, когда он аннулирует свою лицевую, свой лик, свою лицевую сторону и поворачивает свой ахор к по ним, к лицу нижнего. Вазнимца има по ним, и тогда получается лик, лицо, лицевая сторона дающего и получающий, что они одинаковы, имеют одно свойство, что некра, что это называется лик, лицо к лицу. Упируш айнян айен гейтев баор пними лаэль дав шин гей дварам адхильва асакли. И пояснение этого аспекта читай хорошо, тщательно в Орпними выше, страница 305, абзац начинается со словами «Ваас гакли» и «Тогда кли». Мы поднимаемся вверх в текст Эцхаим от Ламет Хет. Вам нам. Абина. Логавха панегалага ир лемата бахесет. Килога я кох бахесет увак лекабель ор гадоль казе паним бы паним. Рак ахор бы ахор. Точка. От Ламет Хет 38. Вам нам абина. Однако бина логавха панегалага ир, она не повернула свой лик, чтобы светить вниз в хесед. Килога якох бахесед, ибо не было силы в хеседе и в вак, чтобы получить этот такой великий свет по ним бы по ним, лик к лику, а только лишь была сила, чтобы получить ахор бы ахор, спина к спине. Точка. Киало ешкан ор шелявак. Веода ора бина шиотер гдолами кулам яхет. Ибо есть здесь свет вак, и еще в ней есть, так? В ней же есть свет вак, свет зейранпин. И еще, кроме того, свет бина, что он гораздо больше всех их вместе. Точка. Ахтхила, кашер лога юадаин урод бабина, рак шинатна лехохма. Аз гавха панега веги ира эля бина гэра леват паним бы паним. Машенькин бахесет. Точка. Ах, тхила, но сначала. Кашер логию, когда еще не были света в бине. Ракшинат нала хохма, а только были дана, только дала их хохме. Аз тогда гавха панега. Тогда она повернула свой лик в Израиль Абинай и светила бине только свечение по ним бы по ним. Лик лицо к лицу. Маша Энкен Бахесет в противоположность свечению в Хесет. Лефи шиеш бага бина коах лекабель гаурот гагем. Лефи шезайн, орота тахтоним гаю беталим, легабей аоршила, вегам аоршила вадай шитухай лекабель. Точка. Лефи шееш баабина, так как есть в бине, сила лекабеля орот гагем, получить эти света, лефи шезайн, орота тахтоним, так как семь нижних светов, они аннулировались по отношению к ее свету. Да? Потому что как пламя свечи в костре, я в огне костря, как остра, как мы знаем. Все аннулируется в высшем свете. В наисильнейшем свете, который есть. Вегама оршила, и также ее свет. Вода еще тухальна кабель, конечно же, что она сможет получить. Точка. Ваор шеле ахохма. Афальпиша оршило гадольми аоршила. Им кользе кварья дата, ки абавы има, ки хада шаре ин. Укихада Навкин, выехала гиле кабель ора хохма маше инкен бахес, киеш хефреш гадоль бейно ле ора бина, ве эйно яхо ле кабло паним бы паним. Очень тонкие вещи. Ва ор шель хохма, свет хохма, афаль пише ор шело, несмотря на то, что его свет, свет хохма, выше, чем ее свет, чем свет бина. Им кользень, несмотря на это, ты уже знаешь, ки аба и има, что аба и аба и има, они как один остаются, и как один они выходят. То есть они совместно всегда вместе, соединены вместе у них. Зивуг ноль, как мы знаем, непрекращающийся. Выехала, и она способна, и она может получать свет хохма. Маша энкен бахесет, в противоположность, в хесет нет. Киеш эфреш гадоль, ибо есть большое различие между ним и биной. И светом бины. Ве эйно яхо лекабло по ним, и он не может получить его лик к лику, лицо к лицу. Это духовный мир, это восприятие, это закономерности, духовная реальность. Очень-очень специальное что-то, поэтому можно быть лауреатом Нобелевских премий, даже физико-математическим исследованиям, каким бы то ни было, самым выдающимся открытием, квантум механика и так далее, и еще такие вещи, которые самые что ни на есть требуют выдающегося физико-математического аппарата. И все-таки ничего не понимать из того, что здесь не понимать духовную реальность. Закономерности духовной реальности. Понятно? Потому что здесь надо идти выше разума. Не экспериментом, и тем более не экспериментом, который вне тебя, производимый эксперименты и теории, которые вне тебя. А ты сам как бы подвергаешь себя. Ты как бы сам объект этого эксперимента, который ты сам проводишь полностью доверяя себя истинной реальности, ее закономерности, без малейшего сомнения, именно того фактора, который всегда присутствует в науке, неудовлетворенности и сомнений. А здесь абсолютно никакого сомнения, потому что ты доверяешь полностью высшей системе управления, и тогда она тебе раскрывается. Таким образом, здесь не нужно иметь больших крупных мозгов. Да, мозг Эйнштейна был очень каким-то особенным, какой-то особенный имел параметры и так далее. Здесь абсолютно не нужно. И ему не удалось. И он не занимался этим, занимался только материальным, очень высоким материальным. И духовное так ему и не раскрылось. Хотя у него много изречений, которые свидетельствуют о том, что он получал свыше очень важные знаки. И то, что он получал также и свыше. Он открыл себе свои врата к этому постижению, своя теория относительности и так далее. Но духовного он так и не, он к этому не стремился. И а поэтому он это и не ощущал. Орпними, правая колонка, ссылка буквы ламет хет. Абина, логавха падега лега ир, лемата бахеса. Телога якох вихуле. Двоеточие. Бина не повернула свой лик, чтобы светить вниз, в хесед. Ки лога я, ибо не было силы и так далее. Двоеточие. Выцарихши ты и та. Ки ешкан бабина. Гимель урод. Аалев, у, ора захар, шикибла, мина издакакута, захар, де хохма. Шигубхинат бет. Читаем дальше, после точки. Абет губхинат решимо, декли габинацма, кмоши ешь бекли, беколь хли, ухли, мизман, дейт паштут алев. Везе не хешав, левхинат аннекива шель габина. Точка. Еще дальше читаем. После точки. Хагимель гу ора хесед гайну комат азиран пин шикиплата мишерит шеле издакут. Левая колонка левхина бет. Декли де хохма. Точка. Возвращаемся в левую, в правую колонку после двоеточия. Ведь царишь это и да, необходимо тебе знать. Киешь канба бина, что есть здесь в бине три света. Двоеточие. Первый – это свет мужского, который она получила от утоньшения мужской хохмы, или мужского хохмы, что это вторая стадия, точка. Габет – второе, второй свет. Это аспект решимо кли бина, самой кли бина. К моше есть, как это есть в каждом кли со времени первого распространения. В зенах и жавле хината не кива, это считается аспектом женского бины. Точка. И третий свет. Это свет хесед, то есть уровень заеранпина, который она теперь получила от остатка утоньшения, левая колонка второй стадии, от кли хохма. точка. Взе нехешав левхинат бен шель абина. Вейно клар мифхинат ора бина. И это вот последнее считается аспектом сына бины. И совсем не аспекта света бины. В ора гимель зе никра башем вак. Шегорато гу. Шехасер гарадгар кломар ора хохма. Вейн боэла пхинат хасадим билат. И этот третий свет называется именем Вак. Что это учит, что у него не достает света гар, свечение гар, то есть света хохма. И есть в нем только аспект хасадим. Следующий абзац. Вземро. Абина, логавха панегла ирле мата бахесет, килога якох бахесет увават лекабель ора гадолька зе, паним бе паним. Кирьют ора хесет ата бакатнут, дагайну ора хасадим леваде, плигарат гар легамры. Если тоже бы запятую надо бы поставить. Лигюто йоце мизивуг аль масах депхина алов. Шейн бо гарат хохма, алькен, эйн бо кох лекабель клум и абинавле ред литлабеш бекелим дивак, валькен гуниш ар од бекли бинавло нит пашет лекли дехесет. Веземро это, что он Ари говорит, он цитирует, абина логавха панегла ирлемата, бина не повернула свой лик, чтобы светить вниз в хесет, ибо не было в хесед и в вак, не было силы получить велик, такой великий свет, лик лицо к лицу. Кирьют ора хесед ата бакатнут, ибо так как свет хесед теперь в катнуте, то есть ора хасадим лева, то есть только свет хасадим, блигарат гар легамры, совсем без свечения гар, легитойоце, так как он вышел, так как он выходит, появляется от зивуга на масахе первой стадии, шейн богарат хохма, что нет в нем свечения хохма. Алькен поэтому, эйн богарат, нет у него силы получить, абсолютно не, нет у него силы, чтобы получить от бины, Валерету литлабеш и опуститься и одеться в килим вак. Валькен и поэтому гуниш ар отби клибина, и поэтому он остался еще в клибина и не распространился в кли к кли хесед. Следующий абзац и следующий фрагмент. Зайну рот тахтоним гаю беталим легабей га оршила. Точка. Семь нижних светов аннулировались легабей перед ее светом. Точка. В отношении ее света. Перед ее светом. Кломар. Афаль пиши абинаки блает ора хесет ветуха. Шугу ор зайн сферот тахтонот шагем хесет гам. Хшем хасер гар канал, им коль зе, ло абда мишум зет ор агар шел ацма. Мишум шор зад, беталимба, легабей ор агадоль шел ацма, шем захароны кива шела шем, мифхинат, мифхинат бет канал. Кломар, то есть, несмотря на то, что бина получилась, свет хесед в себя, вовнутрь себя, что, ор, что это свет семи нижних сферот, что в них недостает гар, как сказано выше. Несмотря на это, Лоабдамишумзе, она из-за она не потеряла из-за этого светгар, свой светгар, так как свет зад аннулируется в ней, то есть так как мы и говорили про свеча и свеча, пламя свечи и пламя, которое как бы аннулируется, растворяется в пламени костра. Легабей, они аннулируются в ней по отношению к ей высшему свету, ее высшему, так как ее свет, больший свет, Шехем, что это мужское, что это ее мужское и женское, что это от второй стадии, как сказано выше. Следующий фрагмент, следующий абзац. Ва ор шель хохма, афальпи шор шело гадоль мига ор шела и хуле. А свет хохма, несмотря на то, что его свет больше, чем ее свет и так далее. Давай, точка. Софев. Аля захар декли дебина. Шекебла али дейгизда какута захар декли ахохма. Вегу мехоне ора хохма михамадши иньян гизда какут. Гамур легабей орпними, следующая страница, правая колонка, захар де хохма. Упхинат зивуг бена захар в некива шера хохма. Шеми зивугам яхат, но лад ор, а захар дебина. Точка. Возвращаемся на левую колонку, левую колонку предыдущей страницы. Ва оршель Нет. Совев, это касается, то есть это мужского, это касается мужского, то есть намекает на мужскую кли бины. Что получила посредством утоньшения мужского кли хохмы. В Гумахоне это называется свет хохма. Из-за того, что аспект утоньшения, как сказано, сказанного, что аспект сказанного утоншения по отношению к мужскому хохмы. Следующая страница, правая колонка. Это аспект зивуга между мужской и женской хохмы. Что из их зивуга вместе, их совместного зивуга, рождается свет мужской бины. Точка. Ки гануква декли де хохма еш ла кома депхина бет каналь, ва захар де хохма еш ло кома депхина гимен. У левихах баэт шаниз дакеха захар мифхина гимен левхина бет немца, ша еш ла кома то лануква шело, ва снит калалу шнегем яхат бамасах мешутав депхина бет. Винаса зивук дегака а Аллав, вияца кома хадаша депхина бет, а мышу тефет, мизахар вене кива баяхат. Векома хадаша азо, ги еше ярда винаса лезахар бекли дебина. Точка. Кия нуква, ибо нуква, ибо женская кли хохма, имеет уровень второй стадии, как сказано выше. Вазахар де хохма, в то время как мужское хохмы имеет уровень третьей стадии. Улуфихах, и поэтому поэт Шениздавек, Низдакех, в момент или во время, когда мужское третьей стадии утончается до второй стадии, получается, что он, его уровень становится одинаковый с уровнем его женской. В Азе тогда нет халалу, и тогда оба включаются вместе в масах, в общий масах второй стадии. Видишь, закон по соответствию свойств, самое главное. Если ты эти законы в себе их воспринимаешь, то все становится ясным. В Инасай делается зивук, ударный зивук на нем, на этом масахе. И выходит уровень, новый уровень второй стадии, общий от мужской и женской вместе. И этот новый уровень, он, это тот Шиярда, который опустился и стал мужской вкли бина. Точка. Вайнхамоце, шезераса харды кли де бина. Здесь тоже вместо точки надо запятую. Коматошава има некива деклиды хохма. Валькен гуникра ор ахохма. Венха моца, и вот ты видишь, и вот ты доходишь, дословно. Шезе азахар деклиды бина, что этот мужское, что это мужское кли бина, что его уровень одинаковый с женской, женским кли хохма. И поэтому называется ор хохма, свет хохма. И это, что он Ари говорит, цитата. Вайхула гилы кабеля ора хохма, и она может получить свет хохма. Гайну, то есть, пхината захаршила, то есть, ее аспект мужского. Как объяснено, шакомато, что его уровень равен, соответствует и равен свету бины, что в кли хохма. И последний отрывочек, последний фрагмент. Аба вы има кехада шари. Аба и има, они как один они остаются. Есть такое изречение из Зогар. Киафилу бина де ор яшар, невхенет кээцем хохма де ор яшар. Ибо даже бина прямого света считается как сама хохма прямого света. Точка. Маша инкен, омиколь шекен кан, шагама хохма эйн лайла комат бина. И тем более здесь, что также хохма, что и также у хохмы, есть только уровень бина, бины, как сказано выше.